слово на открытие Иоанна Предтечего женского монастыря, близ города Ставрополя-Кавказского. «Изыдите от среды их и отлучитеся», — глаголит Господь, «и нечистоте их не прикасайтесь, и аз приему вы, и буду вам во отца, и вы будете мне в сыны и чери», — глаголит Господь Вседержитель. «И потому выйдите из среды их и отделитесь», — говорит Господь, «и не прикасайтесь к нечистому, и я приему вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями», — говорит Господь Вседержитель. Второе послание Коринфянам, глава 6, стихи 17 и 18. Кому из человеков произнесено это призвание Божие? К тем, которые познали и уверовали, что назначение, данное Богом человеком при сотворении, возвращенное при искуплении, заключается в том, чтоб человеки сделались сынами и черями Божиими. От кого повелевает Бог отлучиться людям, желающим соделаться сынами и черями Божиими? От общества тех людей, которые увлечены житейскими попечениями, земным преуспеянием, земными наслаждениями, которые не обращают никакого внимания на высокое духовное назначение человечества. Обольстительна земная жизнь. Страшно падение наше. Мы видим своими очами, что все без исключения братья наши после более или менее продолжительного странствования на земле одинаково краткого пред беспредельную вечностью, умирают. Мы видим, что они покидают здесь и богатство, и все временные преимущества, самое тело свое. Мы видим это. Мы знаем, что и мы должны непременно умереть. Но проводим земную жизнь, как бы вечные на земле. Все силы души и тела истощаем на искание земных благ, отнимаемых смертью. Предаемся греховным пожеланиям и стремлениям, жаждем насладиться обильно грехом, убившим нас. Попираем заповеди Божии, пренебрегаем Его угрозами и обетованиями. Очень естественно, что при таком поведении человеческого общества Бог повелевает избранным Своим: «Изыдите от среды их и отлучитеся, и нечистоте их не прикасайтесь, и аз приему вы, и буду вам во отца, и вы будете мне в сыны и чери». Удаление от мира и странническое пребывание в пустынях при терпении различных недостатков и лишений избрали для себя уже многие ветхозаветные праведники. Они, говорит апостол, проидоша в милотях и в козьих кожах, лишение, скорбяще, озлоблени. Их же небе достоин весь мир, в пустынях скитающийся, и в горах, и в вертепах, и в пропастях земных. Скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Послание к евреям, глава 11, стихи 37 и 38. Они самою жизнью исповедали, что человек – изгнанник и пришлец на земле, так как сыны мира самою жизнью исповедуют свое самообольщение. Послание к евреям, глава 11, стих 13. Святой Иоанн, предтеча Господень, с детства водворился в пустыне, и в пустыне, получив повеление от Бога, вышел в страну Иорданскую, возвещая человечеству пришествие Искупителя, увещевая человечество приуготовиться к принятию Искупителя посредством покаяния и смирения. Евангелие от Луки, глава 1, стих 80, глава 3, стих 23. Господь наш Иисус Христос начал великое служение Свое с удаления в пустыню, пощения в ней и побеждения дьявола, показывая нам, что удобнейшее место для подвижнической жизни и для приготовления себя к служению Богу есть пустыня. Во время проповеди своей Господь часто удалялся в пустыню для молитвы, не имея сам в этом нужды, как совершенный Бог, но показывая нам, немощным человекам, что удобнейшее место для неразвлеченной и усиленной молитвы есть уединенная пустыня. С самого начала христианства первенствующие христиане тотчас же стали оставлять шумную средину городов, селиться в оконечностях их, в предместьях и окрестностях. Особенно поступали так христиане многолюдного города Александрии. Там уединенные жилища их получили название монастырей, а сами они – название монахов, то есть уединенных, от греческого слова «монос» – «один». Предместья Александрии и ее окрестности были наполнены кельями христиан, проводивших жизнь уединенную. Впоследствии, когда соблазны среди мира умножились, благочестивые монахи по повелению Божию еще далее углубились в пустыни и основали различные образы монашеской жизни. Преподобный Пахомий Великий, наставленный ангелом, учредил общежитие для мужчин и женщин, тот род иноческой жизни, который принят и новорожденную обителью инокинь, сегодня нами открываемую и благословляемую по благословению Святейшего Синода, по повелению благочестивейшего государя нашего, императора Александра Николаевича. Но все виды монашеской жизни, разнообразные только по наружности, имеют одну цель. Она заключается в том, чтобы устранить немощь нашу от обольщений и впечатлений мира, дать должную цену и временной, и вечной жизни, употребить первую для получения второй. «Сыны Божии», — сказал преподобный Исаак Сирский, — «тем и отличаются от прочих, что они живут в скорбях, а мир блистает наслаждением и покоем. Не благоволил Бог, чтоб возлюбленные Его покоились, доколе они в теле. Он восхотел, чтобы они, доколе находятся в этом мире, пребывали в скорби, в положении отяготительном, в трудах, в скудости, в наготе, в уединении, в нужде, в недуге, в уничижениях, в оскорблениях, в сокрушении сердца, в утруждении тела, в отречении от сродников, в образе мыслей печальном, в особенном взгляде на всю тварь, в жилище, не похожем на обыкновенные жилища человеческие, в жилище уединенном и безмолвном, удаленном от взоров человеческих, чуждом всякого земного увеселения. Они плачут, а мир смеется. Они сетуют, а мир веселится. Они постятся, а мир наслаждается». Преподобного Исаака, слово 36. Когда взору, смотрящему на вселенную из христианского благочестия, представятся гордые и великолепные палаты, воздвигнутые человечеством для изобильного земного увеселения, для торжества и наслаждения своим падением, для того, чтобы развивать, впечатлеть, упрочивать, соделывать неотъемлемым достоянием это падение, тогда сердце исполняется неизъяснимой горести и страха. Напротив того, оно исполняется тихого утешения, когда взору представится смиренное жилище иноков, их убогие келии, более похожие на шатры, нежели на здания. Убогие келии, свидетельствующие, что это стан духовного Израиля, странствующего по пустыне земной жизни, стремящегося в землю обетованную, на небо. «Коль добри доме твои, Иакове, и кущи твоя Израилю, яко дубравы осеняющие, и яко садие при реках, и яко кущи, яже водрузи Господь, и яко кедри при водах, благословящие тебя благословени, как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль. Расстилаются они, как долины, как сады при реке, как алоиные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах, «Благословляющий тебя благословен». Числа, глава 24, стихи 5, 6 и 9. «Блаженны жители этих кущей, блаженны обитатели этого стана, яко не идоша, и же не иде на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седе, но в законе Господне вся воля Его, и в законе Его поучиться день и ночь. Благослови, душе моя Господа, хвали, душе моя Господа. Благословен Господь, яко удиви милость свою в ограде ограждения, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Псалом 1, стихи 1 и 2, Псалом 102, стих 1, Псалом 145, стих 1. «Яко удиви милость свою». Это значит, Господь совершил величайшую милость, даровав обитель, огражденную от соблазнов мира и местом, и стенами, и обычаями, и самою одеждою. Обитель для черей своих, пожелавших удалиться и отчуждиться от мира, для постоянного богослужения. «Скрыши их, Боже, в тайне лица Твоего, от мятежа человеческо. Покрыши их в крови от пререкания язык. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков». Псалом 30, стих 21. «Принесем отсюда, из отдаленной пустыни, из отдаленного Кавказа, сердечный голос глубокой благодарности благочестивейшему государю нашему, императору Александру Николаевичу, даровавшему на обширном пространстве благословенной православной России новый приют для дев и вдовиц, принесших себя в живую жертву Христу. То благословение Божие, которое обетовано напоившему чашую студеной воды ученика Христова, да почиет над помазанником Божиим за удовлетворение духовной благочестивой жажды многих душ. Принесем благоговейную благодарность Святейшему Синоду, благословившему иноческое общежитие в странах Кавказа, где давно забыты местными жителями не только иночество, но и христианство, куда, вслед за победоносным русским оружием, вступило сперва христианство, а ныне вступает и монашество. Воздадим должную признательность основателю сей обители, первому святителю кавказскому. Молитвы и благословения основателя обители да помогут ей преуспеть и усовершиться и в нравственном, и в вещественном отношениях. Призовем благословение Божие на всех споспешествовавших учреждению и устроению обители во имя Господне, да уготовятся им вторичные небесные воздаяния от всещедрого Бога нашего, пред которым не забыто никакое самое малейшее подаяние и пособие. Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Псалом 102, стих 1. Благословенные вы, девы и вдовицы, собравшиеся в пустыню для усвоения себя Богу. Благую часть вы избрали, если до конца земной жизни вашей будете иметь целью непрестанное богоугождение. Соделайтесь достойными призвания Божие. Вы призваны Отцом Небесным в чере Ему. Употребите все усилие, чтобы сделаться черями Бога. Не отяготитесь подчиненностью вашу, смиренным положением вашим. Ибо и Господь наш Иисус Христос себе умалил зрак раба приим, в подобии человечестем быв, и образом обретися, яко же человек. Смирил себе, послушлив быв даже до смерти, смерти же крестная, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Послание к филиппийцам, глава 2, стихи 7 и 8. «Не отяготитесь вашими продолжительными молитвословиями, вашими бдениями и вашим постом, ижебо Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми», сказал апостол. Послание к Галатам, глава 5, стих 24. «Не отяготитесь недугами телесными и прочими злостраданиями и лишениями, которые попустит вам Господь для очищения вашего. Его же, бо любит Господь, наказует. Бьет же всякого сына, его же приемлет. Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает». Послание к евреям, глава 12, стих 6. «Слуги Божии, хотя, по-видимому, и подвергаются многоразличным скорбям и страданиям, пред лицем человеческим аще и муку приимут, упование их бессмертие исполнено, и в мале наказани бывше, великими ублагодетельствованы будут, яко Бог искуси их, и обрети их достойны себе, яко злато в горниле искуси их, и яко всеплодие жертвенное прият я, хотя они в глазах людей наказываются, но надежда их полна бессмертия. И немного наказанные, они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его. Он испытал их, как золото в горниле, и принял их, как жертву всесовершенную». Книга «Премудрости Соломона», глава 3, стихи с 4 по 6. «Не отяготитесь теми поношениями и оскорблениями, которым вы можете подвергнуться от мира. Аще мир вас ненавидит, говорит в утешение ученикам и последователям своим Спаситель. Видите, яко мене прежде вас возненавиде. Аще от мира бысти были, мир убо свое любил бы. Яко же от мира несте, сего ради ненавидит вас мир. Блажение есте, егда поносят вам и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще, мне ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесех. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, потому ненавидит вас мир. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи 18 и 19. Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 11 и 12. Основываясь на этих свидетельствах Священного Писания и на других бесчисленных, святые отцы признали, что попущаемые божественным промыслом скорби христианину служат достовернейшим признаком милости к нему Божией, попечения о нем Божие. Так утешает злостраждущего инока блаженный Иоанн Карпофийский. «Глаголит к тебе, о иноче, Отец твой небесный, прелюбяйте и оскорбляйте различными искушениями, добре вещь, иначе терпеливо, за ней якоже через пророка глаголах, буду тебе наказатель и срящу тебя на пути египетсте, скорбными тебя обучая, и пути порочные загражду тернием моего промысла, боды и напасть мне нечаянными и возбраняя. Да не я же хочешь и несмысленным сердцем, сия всяко и в дело изводиши, и загражду море страстей твоих, враты щедрот моих, и буду тебе, яко Панфирь, поедая тебя помыслы поречения, и зазрения, и раскаяния в совести неуведенных тобою. Сия же вся скорбная, величайше есть благодать Божия». Слово постническое. Добротолюбие, часть 4. «Путь Божий есть повседневный крест», сказал преподобный Исаак Сирский. «Никто не взошел на небо, живя в удовольствиях. Познается, что человек находится под особенным промыслом Божиим, из того, когда этому человеку Бог постоянно посылает скорби. Слово 35. Святой апостол Павел свидетельствует, что все без исключения, благоугодившие Богу, были причастниками наказания и вразумления скорбями, попускаемых промыслом Божиим. «Аще без наказания есте, ему же причастницы быше вси, убо прелюбодейчище есте, а не сынове. Если же останетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны». Послание к евреям, глава 12, стих 8. «Сын мира и века сего, живущий в так называемом неизменяемом благополучии, утопающий в непрестанном наслаждении, развлекаемый непрестанными увеселениями, увы, забыт, отвергнут Богом. Его постоянное благополучие и довольство есть признак величайшего вечного бедствия, отчуждения от Бога, чери небесного Отца. Приветствую вас с дарованием иноческих прав и наименования обители вашей. Приветствую вас с открывшимся для вас поприщем иноческих подвигов и наград небесных. Вместе с этим приветствую вас с поприщем многоразличных и многообразных скорбей. Поприще иночества, поприще скорбей, а причина небесных воздаяний – скорби земные. Не обетованием земного благоденствия призывает Бог к себе, но обетованием страданий. Едва Павел был избран в апостола языков, как вместе с избранием предречены ему были бесчисленные страдания. Деяния, глава 9, стих 16. Апостол, пострадав обильно и познав духовный плод, рождаемый скорбями, призывает к такому же подвигу и прочих христиан. «Тем же и мы», — говорит он, — «гордость всякую отложше и удобь обстоятельный грех, то есть запинающий нас грех, терпением дотечем на предлежащий нам подвиг, взирающий на начальника веры и совершителя Иисуса, и же вместо предлежащей ему радости претерпе крест, о срамоте не родив, одесную же престола Божия седи. Посему и мы свергнем с себя всякое бремя и занимающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Послание к евреям, глава 12, стихи 1 и 2. «Всякое бо наказание в настоящее время не мнится радость быти, но печаль. Последи же, плод мирен, наученным тем воздает правды. Тем же ослабленные руки и ослабленное колено исправите, и всякую радость имейте. То есть радуйтесь величайшую радостью, егда вы искушения впадаете различно. Яко многими скорбми подобает нам в нити в Царствие Божие». Послание к евреям, глава 12, стихи 11 и 12. Послание Иакова, глава 1, стих 2. Деяния, глава 14, стих 22. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. С великою радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Аминь».